Естественно, что, прочитав элегию, Цветаева обратила внимание именно на эти слова. Впрочем, не только элегия, вся переписка Рильке и Цветаевой производит впечатление, будто ее участники, сообщники, заговорщики, знающие то, о чем не догадывается никто из окружающих. Интимный характер их диалога вполне осознавался и Рильке, и Цветаевой. Они оба хранили эту тайну, не открывая ее в 1926 году никому, даже близким людям. Каждый из них видел в другом истинного поэта, родственного ему по духу и равного по силе. Это было общение и состязание равных, о чем всегда особенно мечтала Цветаева. «Из равных себе по силе», — заявляла она 9 лет спустя, — «я встретила только Рильке и Пастернака». Примечание. Письмо к Ю.П. Иваску от 8 марта 1935 года. Одному из своих знакомых Цветаева говорила: «Мне по плечу два человека, Пастернак и Рильке». Имена Рильке и Бориса Пастернака, как двух наиболее близких ей по духу и масштабу, равносильных и равносущных поэтов, Цветаева неоднократно ставила рядом в своих записях и письмах. Так, в черновом наброске письма, видимо, не отправленного к Оренбургу 1922, имеется приписка более позднего времени: «Вы уклоняетесь, как всегда уклонялись все, кроме Рильке и Бориса Пастернака». Летом 1932 года Цветаева записывает: «Меня не обманули только Борис Пастернак и Райнер Мария Рильке. Меня, упорство моего неверия в видимость как таковую, подтвердили только они, которые оба мне были не суждены». И в том же 1932 году вместо «я» также свободно могла бы говорить «Пастернак», в иных случаях «Рильке», во всех случаях «третье лицо», «поэт». Конец примечания. Однако за 3,5 месяца, от начала мая до середины августа, отношение Рильке к Цветаевой несколько изменилось. Переломным моментом в их отношениях стало, видимо, письмо Цветаевой от 2 августа. Цветаевская безудержность и чрезмерность, ее нежелание считаться с обстоятельствами и условностями, стремление быть для Рильке единственной Россией, оттеснение на второй план Бориса Пастернака – все это казалось Рильке неоправданным и даже жестоким. На последние 2 письма Цветаевой Рильке так и не откликнулся, хотя и в Сьерре, где он жил до конца ноября, и в санатории Вальмон, где вновь оказался в декабре, поэт еще отвечал на письма. Примечание. Однако, вопреки этим фактам и сдержанному, хотя и дружескому письму Рильке к Цветаевой от 19 августа, можно предположить, что первоначально он отозвался на ее письмо от 2 августа более эмоционально. Среди стихотворных набросков, сделанных Рильке летом 1926 года, сохранилось 8-стишие, в сущности, законченное короткое стихотворение, которое, как указывает издатель, было написано в Рагоце перед 6 августа. Поскольку это стихотворение содержит мотивы, уже ранее знакомые по письмам Рильке к Цветаевой, напрашивается мысль, что оно, возможно, навеяно ее письмом от 2 августа. «Едва лишь руки протянув ко мне, ты в руки мне далась, чиста, нежданно, не так ли песнь вся разум в глубине, чуть зазвучавшего слышна органа, вся песнь преображений, жертв, побед, чего я ждал в минувшем, ясно стало, когда ее могучее начало переросло мой слух и мой обет». Ингеборг Шнак полагала, что эти строки посвящены голландской певице Беппи Федер 1901-1933, с которой Рильке познакомился летом 1926 года в Рагоце. Однако мнение авторитетной исследовательницы, не подкрепленное до настоящего времени иными доводами, остается не более чем предположением. Конец примечания. Почти 8 месяцев жила Цветаева мечтою о встрече с Рильке. Верила ли она в возможность встречи? Думается, и верила, и не верила. Как Цветаева ее себе представляла, видно из поэмы «Попытка комнаты» май-июнь 1926-го, где описывается нереальная встреча с другом в гостинице «Свидание душ». Я просто рассказывала ему, живому, к которому же собиралась, объясняет Цветаева смысл поэмы в письме к Борису Пастернаку 9 февраля 1927 года, как не встретились, как иначе встретились. Естественное желание Цветаевой видеть Рильке вступало, должно быть, в противоречие с ее убеждением о роковой предопределенности невстречи любящих. В творчестве Марины Цветаевой развернута эта драма разрозненных пар, когда двое разъединены и не могут сойтись. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Мысленно обращалась Цветаева к Борису Пастернаку, цикл «Двое», 1924. Очевидно, и союз с Рильке виделся Цветаевой такой же сплошной разлукой, таким же неизбежным разминовением. Так разминовываемся мы. Примечание. Следует вспомнить в этой связи и цветаевское пояснение в частном письме к «Царь-девице» поэме сказки, написанной в 1922 году. «Прочтите «Царь-девицу», где суть? Да в ней, да в нем, да в мачехе, да в трагедии разминовений. Ведь все любови мимо», конец примечания. Однако подлинный драматизм их несостоявшейся встречи заключался не в том, что думала о ней Цветаева, а в неодолимом разрыве, сложившемся к осени 1926 года между высокими устремлениями русской поэтессы и реальной действительностью. Безмерно погрузившись в сотворенную ею атмосферу духовного общения с Рильке, Цветаева в 1926 году проглядела главное, о чем он писал ей, его тяжкий смертельный недуг. Деликатные попытки Рильке обратить внимание Цветаевой на то, что с ним происходит, уязвляли ее и воспринимались ею как желание поэта отгородиться от ее чувств ради своего душевного комфорта. Психея слышала лишь зов Орфея, но голос страдающего больного человека не достигал ее слуха. Таков должно быть закономерный финал безоглядного романтического жизнетворчества. Смерть Рильке была для Цветаевой страшным ударом, от которого она никогда уже не могла оправиться. Это событие не только потрясло и перевернуло Цветаеву, но и во многом на годы вперед определило ее душевное состояние и отчасти, возможно, творческое развитие. Примечание. Начиная со второй половины 20-х годов, в творчестве Цветаевой происходят определенные изменения. Центр тяжести в ее поэзии сдвигается в сторону лиро-эпических форм. Кроме того, она все чаще и охотнее пишет прозу. «Редкая роскошь», — замечает она о писании стихов 31 августа 1931 года, письмо к А. Тисковой. «Эмиграция делает меня прозаиком», — жалуется она Тисковой 24 ноября 1933 года. «Конечно, пишу иногда, вернее, записываю приходящие строки, но чаще не записываю». Там же страница 406-407. Вряд ли правомерно соотносить все эти сдвиги с событиями 1926 года, тем более что тенденция такого рода наметилась в творчестве Цветаевой уже раньше. Но пережитая ею драма бесспорно усугубляла отказ, лирика уступала место прозе. Цветаева после смерти Рильке остро ощущает иссякание творческих сил. «Борис, я всегда жила любовью», — пишет она Пастернаку 4 марта 1928 года. «Только это и двигало мною. Начало иссякновения. Прорыв, письмо к Рильке, единственная после Крысолова моя необходимость за эти годы. Был бы жив Рильке, приехал бы ты». С 1925 года ни одной строки стихов. «Борис, я иссякаю. Не как поэт, а как человек, любви источник». Впрочем, позднее Цветаева склонна была объяснять это обстоятельство иначе и проще. «За последние годы я очень мало писала стихов», — рассказывала она В.Н. Буниной 28 августа 1935 года. «Тем, что у меня их не брали, меня заставили писать прозу». Конец примечания. С тех пор, то есть после 1926 года, обмолвилась однажды Цветаева, «у меня в жизни ничего не было. Проще, я никого не любила годы, годы, годы». Примечание. Письмо Цветаевой к Борису Пастернаку от 31 декабря 1929 года. Приведенные отрывки любопытно сопоставить с более ранним письмом Цветаевой к Анне Тисковой, февраль 1928 год. «Любить. Я никого не люблю давно, Пастернака люблю, но он далеко. Все письма, никакой приметы этого света. Должно быть и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали, я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю, другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о чуде чужого, о там, ставшем здесь». Примечательно в этом письме неудовлетворенность Цветаевой ее многолетними чисто эпистолярными отношениями с Пастернаком. Явственно сквозит в ее тоне ощущение их недостаточности, неполноты. Он далеко, все письма, никакой приметы этого света. Конец примечания. Действительно, все, что Цветаевой было так дорого, Германия, поэзия, немецкий язык, и что казалось ей, на какой-то миг воплотилось в Рильке, в его стихах, письмах и личности, внезапно перестало существовать. Рухнули ее надежды на скорое свидание с любимым поэтом, рассыпались и ее планы, которым она внутренне придавала огромное значение. «Борис, мы никогда не поедем к Рильке. Того города уже нет», — горестно восклицает Цветаева в письме к Борису Пастернаку 1 января 1927 года. В конверт с этим письмом, отправленным в Москву, Цветаева вкладывает написанное ею по-немецки посмертное письмо к Рильке. В нем звучат еще отдаленные мотивы их переписки и намечаются новые, которые перейдут затем в новогоднее, непосредственный и самый сильный отклик Цветаевой на смерть Рильке, закончено 7 февраля 1927 года, в 40-й день со дня его кончины. Примечание. В 40-й день после смерти, согласно церковному преданию, душа человека, завершив свои странствия, окончательно расстается с землей и предстает перед Господом, решающим ее участь. В церкви читается в этот день заупокойная молитва по усопшему. Через 40 дней после смерти Рильки, 7 февраля 1927 года, Цветаева дописывает новогоднее и набрасывает в тетради план нового произведения «Поэмы воздуха». Первоначальный замысел этой поэмы, работу над которой Цветаева решила оставить до лета, до годовщины его, то есть Рильке, первого письма, был тоже связан с образом германского поэта. Конец примечания. Это стихотворение Цветаева назовет спустя несколько лет своим последним вдохновением. Отчаяние Цветаевой, ее глубокая скорбь об ушедшем, проступают здесь с обезоруживающей простотой. «Что мне делать в новогоднем шуме?» С этой внутренней рифмой Райнер умер. Текст новогоднего неразрывно связан с обстоятельствами и деталями переписки, парафразирует и продолжает ее. Но главное в этом послании – стремление Цветаевой обессмертить Рильке, вернее, обессмертить смерть, сделать так, будто Рильке вовсе не умер. «Я не хочу, чтобы его смерть свершилась», – напишет позднее Цветаева Рут Зибер Рильке, дочери поэта. Этим нежеланием насквозь проникнуто и новогоднее. «Рильке жив», – полагает Цветаева. «Он присутствует везде и во всем. Единственное место, где его нет – могила». Примечание. Тем не менее, могила Рильке постоянно приковывала к себе внимание Цветаевой. Представление о поэте, чье духовное пространство, весь мир, вселенная, сочеталось у нее с болевым, почти ностальгическим тяготением к тому маленькому деревенскому кладбищу в Швейцарии, где покоились бренные останки поэта. Последнее земное пристанище человека Рильке волновало воображение Цветаевой ничуть не меньше, чем тот свет, посмертное место пребывания Рильке поэта, как ей это виделось. Упоминание о Рароне, где похоронен Рильке, о его могиле содержится и в новогоднем, и в «Твоей смерти», и в письмах к Энн Вундерли Фолькарт. Цветаева помнила и текст эпитафии, высеченный на могиле Рильке, и сочиненный самим поэтом. Этими двумя строчками открывался второй пасхальный номер журнала «Das Inselschiff» за 1927 год, откуда Цветаева перевела письма Рильке к молодому поэту Францу Ксаверу Каппусу 1883-1966. 2 сентября 1931 года С.Н. Андронникова-Гальперн 1888-1982, приятельница Цветаевой, писала ей из Швейцарии, посетив Рарон. «Была на могиле Рильке и посылаю вам снимок церкви, у которой он похоронен, могилу и цветы с могилы, которые сорвала для вас». Цветаева благодарит ее в ответном письме от 7 сентября 1931 года и цитирует эпитафию Рильке по-немецки, а затем в переводе, вероятно, собственном, на французский язык. «Роза, о чистое противоречие, радость, сном забыться ничьим под сенью множества век». «Правда похожа на персидское», — заключает Цветаева, — «роза и краткость, и смысл». Об этой надгробной надписи Цветаева вспоминает и в статье «Поэт-альпинист» 1934, посвященной памяти русского поэта Н. П. Гронского 1909-1934. Рильке вольно толкует Цветаева содержание эпитафии, который ощутил силу и тайну розы в ее бессоннице под множеством цветочных лепестков, обманом получает снотворное средство. Кроме того, как можно понять из письма Цветаевой к А. Тисковой, летом 1936 года она получила листочек с Рильковой могилы от А. С. Штейгера, с которым состояла тогда в оживленной переписке. Конец примечания.